Филин позвонил кому-то, буркнул: «Мы поехали». И мы в самом деле тут же поехали. Мир вокруг нас с каждой минутой мрачнел и наливался закатным румянцем. Мне почему-то вспомнилось, как мы с Ленкой подъехали на такси к нашему город-делу, и на душе сразу стало тоскливо и неуютно. Какого черта мы здесь делаем? Зачем мы прервемся в эту ночь, доверившись совершенно незнакомому пернатому хищнику? Что им движет? Почему он помогает нам? Я не верю в бескорыстие. Я очень давно живу на этом свете. 26 лет — это целая вечность. И знаю, что за декларацией об отсутствии выгоды обычно скрываются самые, что ни на есть, меркантильные мотивы. Минут через 10 наблюдательный Федя спохватился. «Опаньки! А там ведь никого не осталось!» «Да неужели?» — Филин гнусно хмыкнул. «Ты хочешь сказать, что вы оставили пленного без присмотра?» Федя промолчал, но излучил в сторону Филина отчетливый флюид недовольства и напряжения. «Думаю, пленный без присмотра не останется», — высказался я. «Кто-то приехал на нашей машине в пункт 3 и ждал. Возможно, сейчас он уже сидит в кухне и кипятит чай». «Почти угадал», — похвалил Филин. «Еще бы направление верно определял, цены бы тебе не было». «Только он это сказал, смотрю, нам навстречу едет машина. Фары не включены, но силуэт вполне узнаваемый». «Ага», — обрадовался Федя, — «вот она, моя красавица». Насчет направлений это верно. Можно было побороть лень и включить наблюдательность, когда Филин отвозил запись. Через некоторое время мы добрались до МКАД. Выехали к магистрали по каким-то закоулкам. Поймали некое подобие намека на паузу в движении, влились в поток и после 5 минут нехитрого маневрирования оказались на другой стороне. Подъехав к супермаркету, рядом с которым была довольно обширная парковка, мы выбрали свободное местечко и встали. Определенно, Филину нравятся парковки у больших магазинов. Удобное место для разного рода сомнительных делишек? Да, наверное, по этой причине. Люди приезжают, уезжают, контингент постоянно мигрирует. Надо на всякий случай сделать зарубку. А вдруг когда-нибудь пригодится? Закат истлел, и на мир опустилась тьма, поглотившая последним всплески угнетающего душу пурпура. Филин включил радио, в салон вплыла приятная, успокаивающая мелодия. А знаете, ничего, жить можно. В салоне уютно, рядом Федя-богатырь и загадочный товарищ Филин с самообладанием киборга. Где-то во тьме затаились его таинственные помощники. И это не важно, что товарищ, возможно, ведет нас на гильотину. Зато как уверенно и профессионально ведет. Жить можно. Главное — пережить закат. Ночь спрячет ненужные яркие краски, сгладит и отретуширует мягким неоном фонарей все шероховатости уходящего дня. Мальчишка в погребе. Это, конечно, неправильно. Особенно если учесть, что он ни в чем не виноват. Но ведь это необходимость, правда? Хочется верить, что правда. В начале 11-го Филину позвонили. «Слушаю». «Куда?» «Ага». «Да, сопровождай, но держи дистанцию, не маячь». «Кто-то куда-то поехал?» — уточнил я. «Ага», — подтвердил Филин. «Арсен куда-то в район Люблино. Куда конкретно, пока не ясно. Едет не один, двумя машинами. Точное количество людей установить не удалось». «Может, решил сам их поймать?» «А смысл?» «Смысл? Ну, допустим, благородный жест. Я вам не то что координаты, а живого гада. Теперь бегом отдавайте сына. Вряд ли, усомнился Филин. Не будет он собственноручно сдавать соплеменников. Это вообще последнее дело по их понятиям. А зачем тогда едет? Думаю, он хочет познакомиться с нами поближе. Так, озаботился Федя. Разминаться? Да нет, рановато, успокоил Филин. И вообще, с Арсеном пересекаться не будем. Отправим его домой. Это как? Заинтересовался я. Арсен поезжает домой, и он тут же все бросил и помчался? Да, примерно так, кивнул Филин. Все бросил и помчался. Около половины одиннадцатого Арсен дал информацию. Быстро, похвалил Филин. Теперь жди. Как управимся, сообщу. Отговорив с Арсеном, Филин тотчас же позвонил двоим абонентам. Первому. Люблино, сплошная азиатская, дом 5, напротив китайского рынка. Квартира 275, подъезд на месте, вычислишь. Я понятия не имею, какая там этажность. Короче, посчитай, разберешься. Нет, заходить не надо, мы сами. Прокатитесь, обстановку посмотрите. Встаньте неподалеку, наблюдайте. Давай. Второму. Вы где? Понял. Да, понял. Давай, аккуратнее там. Едем в Люблино, объявил Филин, заводя двигатель. Арсен с людьми уже там, уточнил я. Да, почти на месте. Что-то мне это не нравится. Да пусть себе, беспечно отмахнулся Филин. Любит кататься по ночи, на здоровье. За пару кварталов до указанного адреса Филин остановил машину у круглосуточного цветочного ларька. «Цветы купите?» «Зачем?» «Надо». «Ну, раз надо. Сколько и каких?» «Без разницы. Лишь бы букет получился. Деньги-то есть?» «Есть». Я высадился и сходу купил 6 белых хризантем. Никаких предпочтений. Взял первое, на чем взгляд задержался. «Примите мои соболезнования», — участливо пробурчала продавщица, пожилая китаянка в огромных очках. «Спасибо, тронут». Я сел в машину, и мы двинулись дальше. Не доехав 100 метров до дома номер 5, мы встали в непроницаемой тени здания школы. Фонари здесь отсутствовали как явление. Очевидно, местные тинейджеры отличаются дурным нравом и хорошим глазомером. В школьном дворе кто-то терзал домбру и надрывно пел по-вьетнамски о неразделенной любви. Солисту вторил нестройный хор хмельных голосов. Май, азиатские дети разгоняются для напряженных летних каникул. Прибыли. Филин опять кому-то позвонил. Ага, третий блок? Это с какой стороны? Ага. Там что, много места? Хорошо, тогда заедем. Арсен с людьми во дворе? Высказал я предположение. Ага. Филин достал серый телефон и выключил радио. Арсен, ответь на два вопроса. У тебя хороший водитель? Прекрасно. Значит, тебе повезло. А во второй машине водила нормальный? Что? Арсен, не солидно, перестань. Нет. Все, теперь молчи и слушай внимательно. Как только я отключусь, пойдет отсчет времени. У тебя будет ровно 20 минут, чтобы доехать до дома. Успеть должны обе машины. Там наблюдатели мне доложат. Финиш засекаем по звонку. Ровно через 20 минут я звоню тебе на домашний. Не подойдешь? Выброшу этот телефон. А дальше смотри пункт 1 обращения. Все, Арсен, время пошло. Филин выключил телефон и посмотрел на подсвеченный циферблат своих часов.